Вспомнил, как безбожно врали люди, писавшие о Людовике XIV, о Петре, о принце Евгении, и только улыбнулся. Цезаря и Аннибала не знал, но этих помню. Накануне казни он заснул именно на таких мыслях. Распоряжавшиеся казни люди разбудили его. На их лицах было заметно лестное для него удивление. Он тотчас надел на себя ту же равнодушно-презрительную усмешку. «Кажется, видно, спать уж больше никогда не придется». И он почувствовал, что душевных сил хватит. Он теперь принадлежал тому самому сказочнику, о котором накануне размышлял с совершенным пренебрежением. Его вывели на улицу. «Вот теперь самое время обратиться к другому. Ну, хоть поднять глаза к небу, как обычно живописцы рисуют осужденных или гибнущих людей». Он действительно взглянул на небо. Две тучи медленно плыли одна навстречу другой. «Еще могу увидеть, как сольются». Но ему не интересны были ни тучи, ни небо. Чувствовал, что на этот высокий лад душу настроить никак не может. Даже в подобную минуту. Вся воля была направлена на то, чтобы равнодушная улыбка не стерлась, чтобы походка осталась гордой, чтобы никто не мог догадаться, как страшно бьется его сердце. «Понеже некоторым людям за важные и противу государственного покоя учиненные вины сего января 18 числа по полуночи в 9 часу на Васильевском острову против коллегии чинена будет экзекуция. Того ради через сие объявляется во всенародное известие, чтобы всякого чина люди о сем ведали, и для смотрения означенного числа в том часу приходили на оное место». Загремели барабаны. От их привычного боевого грохота стало легче. Хоть только глупый человек мог сравнивать мужество солдата в бою с мужеством человека, готовящегося к страшной казни. Миних внимательно оглядел палачей. «Ну, что же сейчас? С кого начнут?» К эшафоту медленно подъехали сани. Солдаты и палачи подняли из саней старичка. «Да ведь это Астерман. И тут он ухитрился заболеть». Старый министр всегда заболевал в трудных случаях жизни. Теперь ведет себя тоже очень достойно и своим куражом сделал бы честь воину. «Все та же на Астермане лисья шуба и бархатная шапочка, которую он всегда носил дома, опасаясь простуды. Вот и тут боится простудиться». Барабан замолк. Настала мертвая тишина. «Как казнят? В парике или без парика? У старика-то парик совсем сбился. Хоть тут следовало бы установить человеческое отношение с Астерманом, с которым прошло столько лет жизни». Но Миних почувствовал, что не может этого сделать. И еще равнодушно отметил в сознании, что палач неловко положил голову Астермана на плаху, на бок. Было видно лицо, и что Астерман оброс бородой. Сделал еще усилие, вслушался в то, что, пришепетывая, читал секретарь, и поразился нелепости обвинения. «Как глупо! Значит, сейчас на небе тучки слились, кончилась жизнь». Бог и государыня даруют тебе жизнь. В толпе поднялся гул. «Вот тебе на!» — наивно удивленно сказал рядом с ним кто-то из стражи. Палач, державший Астермана, отпустил его. Миних понял не сразу. Если ему, то и мне. Сердце застучало так, словно еще минута и разорвется. А может, только ему? Секретарь встретился с ним взглядом, и Миних понял, что спасен, хоть гнусавый человек тотчас отвел глаза, быть может, найдя страшными его лицо и улыбку. Помилование вышло всем. Других и не возводили на эшафот. Их повели в крепость, и он смотрел на небо с торжеством. Гул толпы усиливался. «Да, похоже, люди весьма разочарованы смягчением участи. От того ли, что большинство преступников – немцы, или же просто жаль упущенного зрелища? Да, они не виноваты, что звери. И я не виноват, что счастлив». Он шел, гордо подняв голову, и улыбка на лице его становилась все презрительнее. «Что же вместо казни? Крепость? Ссылка? Если ссылка, куда? А когда узнал, что в Пилым, то не мог сам над собой не посмеяться. Видно, промысел Божий. Сам туда же сослал Берона. Но почему промысел Божий мстит за такого человека, как Берон?» Он теперь не был совершенно уверен, что действительно тогда испытал и продумал все это. Едва ли можно было ясно, точно, отчетливо запомнить то, что было пережито в столь короткое, в столь ужасное время. Миних обвел глазами площадь, то место, где стоял эшафот, то место, где стоял сам, и подумал, что, быть может, больше никогда площади не увидят. Все-таки 80 лет. Старичок-сторож с любопытством на него смотрел из подворотни. Может, он и тогда тут был, всякого чина человек. Миних тронул коня и поскакал к мосту. Из отворенного окна преображенских казарм доносился гул голосов. Постукивали бильярдные шары. В офицерском собрании было, по-видимому, весело. Не слезая с коня, Миних приказал вытянувшемуся радостно Дневальному: «Вызови дежурного офицера!» Дневальный рванул дергач. Появился унтер-офицер. Ахнул и побежал в казарму. Через минуту из казармы вышел огромного роста капитан. Его лицо с большим шрамом от рта к уху остановило внимание Миниха. «Кто такой?» Глаза у капитана были дерзкие, насмешливые и страшные. «Ваше сиятельство, в лейб-гвардии Преображенского полку все обстоит благополучно». «Капитан, сколько солдат числится в Преображенском полку?» «В двух мушкетерских и в одном гренадерском батальоне полка сейчас значится нижних чинов 2937. Миних нахмурился. «Уж не шутит ли шутки? Маловероятно, чтобы дежурный офицер мог назвать цифру столь точно». Но цифра подходила близко к предположениям Миниха, и трудно было допустить, чтобы капитан, отвечая на вопрос фельдмаршала, позволил себе столь неуместную шутку. «У вас отменная память, капитан. Ваше имя?» «Алексей Орлов, ваше сиятельство. Миних с минуту молча на него смотрел. Помнится, фамилию эту носил какой-то шалый стрелец, буйный из буйных, не то казненный при Петре Великом, не то помилованный царем на плахе. Да, был такой же случай, что со мной. Может, дед этого или прадед? Яблоко от яблони. Несмотря на дерзкое выражение лица, или благодаря дерзкому выражению, офицер понравился Миниху. Понравился ему и взгляд, брошенный Орловым на неаполитанского жеребца. Взгляд любителя и знатока. Более ничего. Благодарю вас, капитан. Отъехав шагов 20, Миних быстро оглянулся. Офицер смотрел ему вслед тяжелым взором страшных, в особенности своей неподвижностью, глаз. Надо обратить внимание, кто такой. Дед, ежели это его дед, в меня, а внук и того более. Ну что ж, молодые Минихи идут на смену старому, и отлично. Но на этого надо бы обратить особое внимание. Может, далеко пойдет, а может, высоко, на виселицу. Миних свернул на боковую улицу и на повороте снова бросил взгляд в сторону казармы. Капитан по-прежнему смотрел ему вслед. Кабинет Миниха был во втором этаже. Лестница немного его утомляла, особенно после верховой прогулки. Он нарочно поднялся быстро, как молодой человек, в кабинете устало опустился в кресло и вздохнул. На письменном столе лежало несколько писем. Граф Разумовский зовет в свою мызу гостилицы на бал. Обещали осчастливить присутствием сей бал государь и государыня. Миних с досадой бросил приглашение на стол. Гостилицы были его имение. Когда-то, бог знает, как давно пожалованное ему Петром Великим, затем конфискованное при ссылке вместе со всем другим имуществом. Теперь мыза принадлежала Разумовскому. Все-таки у этого певчего должно было бы хватить так-то не звать меня в гости в мой собственный дом. От резкого движения упал один из стоявших на столе рисунков. Это были скицы, которыми он от скуки занимался в Пилыме и который захватил с собой на память. На рисунке изображен был ямщик Вагул, привозивший в Пилым почту. Он стоял на полозе странных, запряженных собаками саней. Миних с улыбкой вспомнил смешного красноглазого человека, его дикую езду, иступленный лай собак, которых он обманывал, то пугая близостью зверя, то обещая подачку. «Так не то, что собаками, так и людьми правят. В этом их счастье». Миних взял со стола другое письмо. Секретнейшее. В собственные его сиятельства руки. Хоть Миних в правительстве теперь не состоял, у него были кое-где тайные осведомители, и персональные, и по службе. Нельзя же совсем без них. Он, хмурясь, прочел письмо. Ничего особенно тревожного в нем не было. Но накануне были получены еще два таких же от других агентов. В совокупности это было тревожно. Да, судя по всему, недовольство в гвардии велико. Вероятно, где-то и кем-то готовится заговор. К где и кем. Это было бы нетрудно узнать, имея власть, получив на то полномочия от царя. Мених стал соображать обстоятельства, вспоминая собственный большой опыт и заговорческий, и правительственный. Нити вели, конечно, к казармам гвардейских полков. Тогда нельзя терять ни минуты. Нет. Пока фактов никаких нет. Лучше немного подождать. Он поднялся и стал ходить взад и вперед по кабинету, испытывая необыкновенное, давно забытое волнение. Что, ежели настал день? Что, ежели снова настал день?